Встречная машина его ослепляет, задевает крылом и, обдав волной страха, исчезает. Равинель сбавляет скорость. Слишком глупо было бы сегодня угодить в аварию. Ему надо приехать домой с ясной головой, собрать все свои силы, всю решимость. Равинель осторожно выруливает последний поворот. Впереди, как бледное мерцание ночников, далекие огни Ангиана, он переключает скорость. Вот и его улица. Его знобит. Машина катится по инерции. Он тормозит у ворот. Несмотря на туман, за занавесками виден свет. За занавесками виден свет. Равинель в нерешительности. Если бы не ужасная усталость, он, возможно, и не вошел бы. Возможно, даже с криком убежал. Он нащупывает в кармане гребешок, окидывает взглядом улицу. Его никто не видит. Если бы кто и увидел, сказал бы: «А, вот и мсье Равинель вернулся домой», и только. Он вылезает из машины и замирает перед решеткой. Все так, как всегда. Сейчас он застанет Мирей за шитьем в столовой. Она поднимет голову. «Ну, как добрался без приключений, дорогой?» И он снимет ботинки, чтобы не наследить на лестнице. Потом пойдет раздеваться. Комнатные туфли он найдет у лестницы. Потом... Равинель вставляет ключ в замочную скважину. Он возвращается домой. Ничего не случилось. Он никогда никого не убивал. Он любит Мирей. Он всегда любил Мирей. Он все это придумал, чтобы скрасить однообразное существование. И напрасно. Он и без того любит Мирей. Он никогда больше не увидится с Люсьен. Он входит к себе в дом. В передней горит свет. На кухне над раковиной светится лампочка. Прикрыв за собой дверь, он по привычке произносит: «Это я, Фернан». Принюхивается. Пахнет рагу. Он входит на кухню. На плите стоят две кастрюльки. Пламя отрегулировано умелой и экономной хозяйской рукой. Оно чуть вздувается вокруг горелок голубоватыми колпачками. Кафельный пол вымыт, будильник заведен. Стрелки показывают 7:50. Кругом чистота. Все вычищено, выскоблено до блеска. Кухня пропиталась запахом рагу. Равинель машинально приподнимает крышку кастрюльки. Баранина с фасолью. Его любимое блюдо. Да почему именно баранин? Все это слишком уютно, слишком мило. Какая благостная тишина, какой сомнительный покой. Лучше бы хоть немного драматизма. Равинель оперся о буфет. У него кружится голова. Надо попросить у Люсьен лекарства. Опять Люсьен. Но тогда... Он ловит воздух раскрытым ртом, как ныряльщик, поднимающийся наверх из бог знает каких глубин. Дверь в столовую приоткрыта. Ему виден стул, угол стола, полоска голубых обоев. Обои разрисованы маленькими каретами и крошечными башнями. Мирей сама выбирала рисунок, напоминающий сказки Перро. В сырую погоду она обычно сидит у камина. Равинель останавливается у дверей и наклоняет голову, словно провинившийся мальчик. Но нет, он не ищет слов оправдания. Он ждет, когда его тело подчинится ему, станет послушным. Оно, как назло, все больше и больше деревенеет, сопротивляется, бьется в невидимой, немой борьбе. Сейчас в нем живут два Равинеля. Но что же тут удивительного? Живут же в Мирей две Мирей, два духа, которые пытаются встретиться, два разделенных тела. В столовой что-то трещит, искрится, в камине горит огонь. Бедная Мирей, наверное, она здорово зябнет. Перед его глазами мелькает картина в ванной. Нет, немыслимо. Дрожа всем телом, Равинель приоткрывает дверь. Теперь мы видим весь стол. Он накрыт. Равинель узнает свою салфетку в кольце из самшита. Свет от люстры переливается на грушевидной части графина. Каждый предмет глядит радушно и в то же время угрожающе. «Мирей!» — шепчет Равинель. Это он просит разрешения войти. Какое обличье она выбрала? То, которое было у нее раньше, или то, которое она обрела потом? С прилипшими ко лбу волосами, с приплюснутыми ноздрями. А может, еще и третье, расплывчатое, беловатое обличье призрака. Ну-ка, не распускаться, не теряться, как говорит его знакомый автомеханик, не отпускать тормоза. Он осторожно толкает дверь, пока она не упирается в стену и не распахивается во всю ширь. Кресло у пылающего камина, отгороженного медным щитом, пустует. На столе два прибора. Почему два? А почему бы и нет? Он снимает плащ, швыряет на кресло. Ага, на тарелке Мирей записка. На этот раз она воспользовалась пищей и бумагой, хранившейся дома. Бедный ты мой, нам положительно не везет. Ужинай без меня, я вернусь. Я вернусь. Что за странность? Это не трюк. Этим сказано все. Он придирчиво вглядывается в почерк, как будто возможны сомнения. Но почему же Мирей не подписала две свои последние записки? Может, она безликая тень? Может, от нее ничего не осталось? Если бы это было так, если бы он мог разом отбросить и бремя прошлого, и неудавшуюся судьбу, и все, вплоть до имени...